Глава 11. Кощей. Утро выдалось на удивление спокойным, ярким и запоминающимся. Я проснулся с Наташей в одной кровати. Она мило сопела, обняв руками подушку, которую я забрал у нее, и заменил собой. Даже не знаю, сколько так пролежал. Влюбленный дурак. Но самое замечательное состояло в том, что после пробуждения она не стала вырываться или угрожать физической расправой. Она позволила себе обнять, а против поцелуя придумала только два неубедительных аргумента. Я был на верном пути. Пора собираться, парни. Посоветуемся с Истером и отправимся за первым ключом. Надка перемахнула через не до конца проснувшегося Гарика и на ходу, поправляя пижаму, направилась в сторону купальни. «А почему не двери?» — сонно спросил Игорь. «Потому что ключ можно положить в карман, а дверь нет», — фыркнула Ягодкина и скрылась из вида. Улыбнувшись, я откинулся на спину и прикрыл глаза. «Чудесное утро. Побольше бы таких. И лучше бы без Гарика». Долго валяться я не стал, тоже поднялся и перебежками отправился к себе в комнату. Егоровны не наблюдалось, так что можно было спокойно умыться и переодеться. А в коридоре я столкнулся с донельзя счастливым Истером, который вел под руку довольную Лену. Вербовка мага прошла успешно, и, кажется, наша ворожея нашла себе мужчину. Вскоре появился Игорь, свежий и отдохнувший. Он указал на дверь комнаты Наташи, многозначительно поиграв бровями. «Значит, Яга еще там». «Отлично. Но раньше появилась злая Егоровна, лохматая и в помятом платье». «Могу выделить тебе расческу», — предложил ей. «Лучше бы ты меня расколдовал, Кощеев», — пробурчала она, проходя мимо меня. «Пробовал же. Плохо старался», — бросила она и скрылась в проеме лестничной площадки. Я про себя мысленно выдохнул. «Пусть лучше мне достается, чем этот богатырь рванет восстановление разрушенных с Наташей отношений». «Тут собираемся», — спросила Ягодкина, показавшаяся в двери своей комнаты. «Нет, остальные уже спустились. Я тебя жду», — сообщил, приблизившись к ней. «Хотел сказать, что я уже почистил зубы», — объявил торжественно и широко улыбнулся. «Рада за тебя», — прыснула она, пропустив намек мимо ушей. «Избежишь кариеса». Она закрыла за собой дверь и направилась было в сторону лестницы, но я ее остановил, удержав за руку. «Подожди, давай поговорим». «Вот я не уверена, что стоит разговаривать». Напряглась она. «А что молчать? Ты знаешь, как я к тебе отношусь. И отворот снят». «Понимаю, к чему ты ведешь, Олег». Она отвела руки за спину, высвободившись из моего захвата. Голубые глаза посмотрели виновато и с жалостью, отчего под ложечкой, неприятно засосала. «Отворот снят. Мое отношение к тебе изменилось. Я очень благодарна тебе за помощь. Правда, очень. И надеюсь, я смогу отблагодарить тебя не только на словах, но и на деле. Но вряд ли так, как ты хочешь. Пойми, я с трудом могу представить тебя другом. Пока. Наверняка пока». Исправилась она демократично, заметив, как я меняюсь в лице. «А вот как мужчину не представляю вообще. Это как с родственником. Понимаешь?» «Не совсем». Сипло отозвался я. Прежнее воодушевление лопнуло, как мыльный пузырь. Таким оно и было. Ярким, но хрупким. Но вот представь двоюродную сестру, с которой общаешься раз в год, на встречах родни. Какой бы она ни была, красивой, ты же даже не думаешь о ней, как о девушке. Вот у меня так же, только ты, как брат. Дальний. Вот. Она сконфуженно почесала кончик носа. Мне правда жаль, Олег. Она неловко коснулась моего плеча. Ты могла бы попробовать изменить отношения. Мы же не брат с сестрой. Да, тут сложнее. Мы бывшие враги. Она расстроенно покусала нижнюю губу. Я не хочу тебя обнадеживать. Это было бы совсем некрасиво по отношению к тебе. Ты мне очень помогаешь, и я хочу быть честной с тобой. Она перекатилась с пятки на носок, сконфуженно отведя взгляд. Прости. Но ведь все может измениться. Упрямо возразил я. Может быть. Неопределенно пожала она плечами. «Пойдем вниз, хорошо?» «Пошли», — выдохнул я и даже постарался улыбнуться. Она сказала правду. Сложно поменять отношения, которые формировались годами, за пару дней. Нужно время. Главное — не сдаваться. Завтрак после этого разговора прошел не особо весело. Да и обсуждались серьезные дела. Истер долго раздумывал над тем, куда отправиться, но выходило, что везде можно напороться на неприятности. А мы, послушав его рассказы о гонениях нечисти в Арии, решили, что туда не хотим. Зато выходило, что некромант, несмотря на свою репутацию нелюдимого типа, просто оказался отшельником, отгородился в своих землях и не высовывался. В конфликтах не участвовал, своих защищал. И в итоге, после недолгого голосования, мы выбрали первым местом назначения Даркхолл. Правда, тот победил с перевесом в один голос. Лена и Игорь не хотели к некроманту. Мы с Наташей топили за него. И решился Егор, поддержав бывшую девушку. Расплатившись за постой и забрав вещи, мы отправились в портальный узел, откуда по закону разрешалось создавать порталы. По дороге приобрели для Егоровны дорожный брючный костюм женского варианта. А девушки помогли ей привести себя в порядок. После прихорашиваний нас сопровождала даже очень привлекательная особа, на которую заглядывались прохожие. Правда, Егор грозился всеми карами и ругался так, что потом мужики уносились, сверкая пятками. Но в целом это было весело. Баба из Егора вышла грозная. А вот в портальном узле наш энтузиазм немного поутих. Прошлое перемещение прошло с последствиями. Мы боялись нафантазировать новые неприятности. «Пусть толпы первыми идут», — потребовала Лена. «А то все лягушками выпрыгнем в каком-нибудь болоте». «Не подкидывай ей идей», — страдальчески взмолился Горыныч. «Придумайте тоже», — проворчала обиженно Наташа. «Будем первыми. Открывай портал». Тяжко вздохнув, Истер приступил к магическим манипуляциям. Через несколько мгновений перед нами образовалась белоснежная арка портала. Я вошел в нее первым, подозрительно оглядываясь. Ожидал увидеть за ней замок, либо мрачное помещение, но меня перенесло в лес. Мрачный и густой. До носа доносился затхлый запах болота. Квакали лягушки, слышался стрекот цикад. Снова что-то не так. Вышедшая следом за мной Ната расстроенно притопнула ногой. Не знаю, может и так. Тут послышался страшный шум, шуршание листвы, и из-за кустов выскочил настоящий медведь. Но это не самое ужасное, потому что Мишка оказался еще и зомби. Черная шерсть местами отвалилась, обнажая разлагающие мускусы и кости. Зверь поднялся на задние лапы, громко заревев, и занес когтистую лапу для удара. Все происходило так быстро. Я просто оттолкнул Нату на землю, выступив перед ней. И следом мир взорвался болью. Реальность рассеялась, наполнилась испуганным криком. Картинки мелькали перед глазами. Вот медведь поднялся надо мной. И следом на него на полном ходу влетела Егоровна, просто снося того обратно в кусты, откуда тот появился. Надо мной появилось бледное и испуганное лицо Наташи. «Олег, Олег, держись!» — зашептала она. Но ее черты расплывались, темнели, постепенно растворяясь во мгле. Боль уходила, становилось очень холодно. «Кощеев, не умирай!» — взмолилась Ната, но все воспринималось так туманно. Я даже не попытался преодолеть окутывающую меня тьму забытья. «Я буду с тобой встречаться!» «А это уже интересно». Яга. Все произошло так быстро, в сотой доли секунд, за которые я не успела ничего сделать, даже толком испугаться. Из-за кустов появился настоящий медведь-зомби. Только перемещался он так же быстро, как живой. Секунда, и вот он уже перед нами. Заносит огромную лапу для удара. А передо мной вырастает фигура Олега. Толчок, падение и тихий вскрик боли. Олег рухнул на траву передо мной, а рубашка на его груди начала стремительно окрашиваться красным. В ушах звенело от шока. Я даже не сразу осознала, что его ранили. Подползла к нему, поднесла дрожащий ладони к пробитой груди. Помнила, что надо как-то остановить кровотечение. Но как? Не знала. Медведя снес с лап выбежавший из портала Егор. Следом показался и Игорь. Он начал обращаться ящером, чтобы по-быстрому разобраться с чудовищем. А я сидела над Кощеем, тихо паниковала и просила его не умирать. Голубые глаза смотрели сквозь меня, будто не видели, а потом вообще закрылись. И тогда меня накрыла настоящая паника. «Кощеев, не умирай!» Я дернула полы рубашки, чтобы посмотреть рану, но потоки крови не позволяли оценить серьезность повреждений. До боли закусив губу, я положила ладони на его грудь. Пальцы обожгло кровью, а по щекам побежали слезы. «Не умирай!» — крикнула Олегу и очень-очень пожелала заживить раны. Кажется, впервые ощутила внутренний резерв и зачерпнула из него без раздумий. Мои ладони вспыхнули золотым светом, кровотечение начало останавливаться. «Получается, Олег!» — нервно рассмеялась я. Но он не реагировал. Кожа побледнела, даже дыхание будто пропало. Каким-то шестым чувством я ощущала, что он уходит. Исходящий из моих ладоней свет мерк. Он не принимал помощь. «Держись же! Немного осталось! Кощеев!» Заорала я отчаянно, но он не отзывался. «Я буду с тобой встречаться!» — выдохнуло первое, что пришло в голову. И Кощеев открыл глаза. «Правда?» — спросил он слабым голосом. «Ты издеваешься? Специально ждал, когда я это скажу?» По щекам продолжали бежать слезы. Исцеляющий свет усиливался, почти слепя. Раны затягивались на глазах, а Олег улыбался. «Ты обещала со мной встречаться», — победно заявил он. «Теперь не отвертишься, Ягодкина». «Ты дурак», — всхлипнула я. Сердце тревожно трепыхалось в груди, меня била дрожь после пережитого. «Его приложил медведь-зомби, а он улыбается? Просто в голове не укладывается». «Сумасшедший или влюбленный? Кажется, это одно и то же». «Мишка порезан на шашлык», — объявил Игорь, вылетая вместе с Егоровной из кустов. «Как наш бессмертный?» «Жив, конечно», — хмыкнула Ленка. «Они с Эстером все это время находились рядом, но я только что их заметила. И Наташа...» пообещала начать встречаться с Олегом. «Чего?» — опешила Егоровна. «Круто!» — обрадовался Горыныч. «Он умирать собрался. Я не знала, как его позвать. Ну, обратно сюда», — пояснила, стирая рукавом слезы со щек. Ладони были испачканы кровью. Рана хоть и затянулась, но Олега надо показать специалисту. Мало ли. Вдруг я что-то не так заживила. Да и кровопотеря опасна. «Открывай портал обратно, Истр», — попросила я, игнорируя довольный взгляд Кощея. «Олегу нужен лекарь». «Хорошо». Маг без возражений начал раскладывать на земле свои примочки для создания межпространственного коридора. «Поцелуешь?» Тем временем тихо спросил Кощеев. «Ты вроде уже не умираешь?» — пробормотала я. Хотелось крепко его обнять и пореветь на груди после пережитого. И в то же время на краю сознания мелькало желание как следует огреть его по голове. В конце концов, все очень серьезно. Он чуть не умер у меня на руках. А теперь поцелуя выпрашивает. Будто ничего не произошло. «Наташ», опершись на руку, Кощеев сел. «Лежи. Вдруг что опасное?» Я надавила на его плечи ладонями, чтобы он снова лег. «Его же зомби покусал. Он теперь сам зомби», — весело высказал пугающее предположение Авокадик. «Стукните его», — попросила Ленка, закатывая глаза. Егоровна пожала плечами и наградила Игоря под затыльником. Тот охнул и одарил богатырышу злым взглядом. «Со мной все в порядке, Наташ», — мягким тоном заверил меня Олег, благодарно заглядывая в глаза. «Ты меня спасла, с того света вытащила. Спасибо». «Ты ведь не специально не отзывался, чтобы...» Я замолкла, ощутив укол стыда. «Он был при смерти?» Конечно же, ему было не до глупых игр. Неужели моя брошенная в сердцах фраза столько для него значит? Правда настолько любит? Раньше это все не воспринималось настолько серьезно. «Ты меня первый спас», — напомнила ему я, глядя в искрящиеся теплом голубые глаза. «Тебе спасибо. А я так, магию столпов применила». «Но я уже уходил. Ты меня вернула?» — мотнул он головой. А следом на его губах появилась коварная улыбка. «Чтобы начать со мной встречаться. Ну же, скажи это. Кощеев Олег — мой парень». Чтобы было легче привыкнуть. «Кощеев Олег — мой парень», — пробурчала я, надув губы. А Кощей несколько подвис. «Вот ты попала, Наташа. Теперь реально не отвертеться. Умирающему же обещала. А с другой стороны, что плохого в том, чтобы дать шанс человеку, который без раздумий бросился между тобой и опасностью?» «Чего висишь, Кощеев?» Я постучала по его лбу кулачком, а потом приблизилась и чмокнула парня в щеку. «Отвоевал? Готовься к последствиям». «Я готов», — радостно заявил он и притянул меня к себе, стискивая в объятиях. Действительно был счастлив. Я улыбнулась украдкой. Мне нравилось. «Проблема», — пробормотал Истер. «Какая?» — встрепенулись мы с Олегом одновременно. «Запрет на открытие порталов», — развел он руками в стороны. «Похоже, мы застряли». «Что конкретно означает запрет?» — уточнил Олег, серьезно насупив брови. Только меня не спешил отпускать, так и сидел, стиснув мои плечи руками, и сопел мне в ухо. Как-то было немного неловко перед друзьями, хоть и тепло. «Сюда можно переместиться, но обратно портал не открыть», — пояснил Истер, озадаченно почесав затылок. «А мы хоть где находимся?» Ленка опасливо огляделась по сторонам и предпочла приблизиться к своему магу. «Уже на одного зомби нарвались? Сколько их тут еще?» «Много», — донесся откуда-то со стороны голос нового собеседника. Из-за ствола дерева вышел незнакомец. Высокий худощавый брюнет, лет 30 на вид, с собранными в свободный хвост длинными волосами. Черный дорогой костюм и развивающийся без ветра плащ за его спиной выглядели совершенно не к месту. Не к болоту, если быть точной. «Вы кто?» Теперь Кощеев меня отпустил, но только чтобы подскочить на ноги. «Куда ты после ранения?» Его попытка затолкать меня к себе за спину была прервана подзатыльником. Я сама выступила перед ним, готовая как минимум раздеть незнакомца. Не все же Олегу меня защищать? «Простите, не представился», — повинился мужчина с придыханием, усмехнувшись. «Блейз Дикар, властитель Дракхолла и... этого леса в том числе. Я почувствовал открытие портала и решил проверить. Мне жаль, что мой страж ранил вас. Но, как вижу, все обошлось». «Надо же! Это и есть тот загадочный и грозный некромант». «Ваш медведь чуть его не убил», — обвинила я зло. «Гостей так не встречают». «А вы точно гости, не захватчики?» Подозрительно прищурил он черные глаза. «Вы видите за нашими спинами армию?» «Нет, не вижу», — улыбнулся он светло и радостно. «Но, по моим данным, как раз армию собирали с толпы, чтобы вторгнуться в Дракхолл. Поэтому я и закрыл свои земли». «У вас неверная информация», — одарив меня недовольным взглядом, Олег выступил передо мной. «Я тебя защищаю», — шепнул он мне. «Равноправие, дорогой», — прошипела ему в ответ, мило улыбаясь. Мы собирались отправиться в Дракхолл, потому что у вас может находиться нужная нам вещь. Король Василес решил поддержать нас армией, да. Но мы предпочли переместиться самостоятельно, чтобы обсудить нашу проблему мирно. Это замечательно. Мужчина облегченно рассмеялся, проведя ладонями по волосам. В таком случае приглашаю вас в мой замок. Я рад познакомиться с дальним родственником. Родственником? Переспросил Горыныч, откровенно приоткрыв рот. Я же подтолкнула ошалевшего Кощея в плечо. Говорила же ему, что такое возможно, а он не верил. Да, мой род связан кровными узами с родом великого Кощея Бессмертного. Но предлагаю пообщаться в более уютной атмосфере. Да и моя супруга будет обижаться, если разговоры пройдут без нее. Прошу. Он снял с шеи медальон с черным камнем в основании и бросил его перед собой. Тот скрылся в арке, вспыхнувшего черным светом портала. А я пытался получить патент для создания аналога, но мне отказали, — досадливо отметил Истр. «Правда?» — удивился некромант. «Я дал открытую лицензию». «У нас только закрытая, для избранных», — тяжко вздохнул расстроенный маг. «Я выпишу вам разрешение», — улыбнулся тот, входя в портал. «Это было бы замечательно». Истер рванул было за ним, но вовремя опомнился. Вернулся к надувшейся Лене, взял ее за руку и повел в портал. Следом по очереди прошли и мы. Точнее, нас с Олегом выпихнули первыми, чтобы мы снова ничего не намудрили. Потом вошли Игорь и Егоровна. Мы оказались в просторном темном зале без мебели. На полу были начертаны сложные письмена. На стенах висели доски для черчения, исписанные математическими формулами. «Коллега!» — Блейз пригрозил пальцем восторженно озирающемуся Истеру. «Прошу прощения, я так, любуюсь. А вон там единицы не хватает». Он указал на одну из досок. «Где?» «Вон там, вместо, цветочка». Некромант присмотрелся к формуле, покачал головой и приблизился к доске, чтобы дописать единицу вместо нарисованного детской рукой рисунка. «Дети», — пояснил он, — «пойдемте. Сначала предлагаю вам устроиться, привести себя в порядок с дороги. Потом приглашаю пообедать со мной и моей семьей». «Блейз!» — в комнату ворвалась девушка, пышнотелая, с крутыми бедрами, с большими синими глазами и пухлыми розовыми губами. Две толстые русые косы спускались с плеч на полную грудь. Настоящая русская красавица. На руках она держала младенца в белоснежном чепчике и цветастой одежке. Малыш тихо хныкал, а в юбках синего сарафана путались близнецы, мальчик и девочка. «Все в порядке?» — она оценила нас грозным взглядом. «Да, к нам прибыли гости. Столпы». Некромант поспешил к девушке. «Софья без тебя плачет?» Она передала ему младенца. В руках отца малышка сразу успокоилась. «Это моя супруга, Василиса». Некромант так посмотрел на жену, что стало сразу ясно. Мужчина безнадежно влюблен. «Очень приятно». Кощеев направился к хозяйке Дракхолла, вежливо протягивая руку. «Мы-то как раз и не представились. Олег. Кощей». «Бессмертный», — усмехнулся Игорь и тоже поспешил назвать свое имя и признаться в принадлежности к роду чешуйчатокрылых. «Наталья», — я помахала рукой малышам. Те мне несмело улыбнулись. «Моя девушка», — вставил свое веское слово Олег. «Да, я слышал ваш разговор», — усмехнулся Блейз. «Истер, Дик, и моя спутница Елена». Маг почтительно склонил голову, а наша ворожея вся зарделась. «Егор», — наша богатырша ударила себя в грудь. «Вообще я парень, но случилась неприятность под названием Кощей». Он одарил Олега недобрым взглядом, но тот пребывал в слишком хорошем настроении, чтобы что-то замечать. А знакомство прошло отлично. Мы оказались правы. Дипломатия рулит. «Что же мы тут, в лаборатории?» — спохватилась Василиса. «Вы ведь устали с дороги». Нас повели в основные помещения замка. Олег отстал, общаясь с Блейзом. Василиса же рассказывала нам о замке и жаловалась на отсутствие светской жизни. Семья некроманта жила богато. Некоторую мрачность обстановки скрадывали яркими цветами оформления. Правда, как бы хозяйка ни старалась над внешним обликом жилища, но изменить суть мужа не могла. Стоило пройти в гостевое крыло, как перед нами выросли призрачные мужчины и женщины. Они так внезапно выплыли из стен и пола, что я невольно схватилась за сердце. «Прислуга!» — сконфуженно засмеялась хозяйка. «Я сама к ним все не привыкну». «Так и заикой стать можно», — буркнул Игорь, похлопав себя по груди. «Вам помогут разместиться. Обед будет через час», — сконфуженно улыбнулась Василиса. «У нас редко бывают гости. Мы будем рады послушать ваши рассказы». Призраки повели нас по широкому коридору, оформленному в черном дереве и бордовых тканях. Молодая на вид девушка с приятной внешностью открыла передо мной дверь и жестом пригласила войти. Но не успела я запереть замок, как в комнату нырнул Кощеев. «Я тут поговорила с Блейзом», — радостно сообщил он. «И он отдаст нам ключ?» «Ключ? Да, отдаст, но я о другом». Олег приблизился, хитро заглядывая в мои глаза. «У нас вечером свидание в саду. Первое». «Свидание?» — удивилась я. «Ага, это когда парень и девушка вместе проводят вечер и...» Он стремительно склонился к моему лицу. Его губы коснулись моих. Так кратко, что я не успела оценить вкус этого поцелуя. «Ну, ты поняла», — задорно подмигнул он, отстраняясь. «Кощеев!» — пораженно выдохнула я. «Олег, твой парень», — напомнил он и скрылся за дверью, оставляя меня в полнейшем шоке. «Мне подготовить платье для вечера?» — уточнила призрачная служанка. «Нет». Сразу открестилась я, но тут же передумала. На губах расплылась коварная улыбка. «Хотя, готовь и юбку покороче», — Олег сам напросился. Отдых был необходим, как и водные процедуры. В этом Блейз был совершенно прав. Вот вроде мы только из таверны, поели, хорошо поспали ночью, а по мне... будто таран проехался. Точнее, Мишка-зомби. Меня до сих пор немного потряхивало и слегка подташнивало от запаха крови. Потому я с огромным облегчением избавилась от испачканной одежды и нырнула в каменный аналог ванны. После переоделась в чистое и развалилась на кровати, наблюдая, как полупрозрачная девушка кружит вокруг неизвестно откуда взявшегося манекена, на который предварительно натянула тонкое шелковое платье в мелкий цветочек. Милое и красивое. «Насколько укорачиваем юбку?» — деловито поинтересовалась она. «Сантиметров на 40», — прикинула я. «Сколько?» — ужаснулась она. «Я думала на 5». «Да, можно и на 45». На мои губы вернулась коварная улыбка. «Выводить Кощея из равновесия Умеем, любим, практикуем. И ты не могла бы укоротить мне волосы? Тоже сантиметров на 30. Я указала на свои лохмы, что стараниями магии Олега достигали теперь в длине попы. Такими темпами они снова будут волочиться за мной по земле. «Конечно», — улыбнулась девушка и двинулась ко мне с ножницами в призрачной ручке. Выглядела крипово, но я даже не испугалась. «Привыкаю». Через час объявили общий сбор на ужин. Олег, как и положено бойфренду, ждал меня в коридоре. Он тоже привел себя в порядок. Помылся и переоделся в светлую рубашку и серые брюки. Пепельные волосы влажными прядями топорщились в разные стороны. А я, поняв, что теперь могу себе это позволить, приподнялась на цыпочках и превратила легкий кавардак на его голове в настоящий взрыв. На губах Кощея растянулась широкая улыбка. Мои щеки опалило румянцем. И хоть я по-прежнему ощущала некоторую скованность и диссонанс с прошлыми нашими отношениями, но мне нравилось то, что между нами происходит. Хотя и непонятно, к чему это приведет. Я давала ему надежду, но не была уверена, что смогу ее оправдать. В конце концов, с Егором у нас так и не возникло глубоких чувств. Может, я на них не способна? Не хотелось бы расстраивать Олега. Все же он чуть не погиб сегодня, встав между мной и опасностью. Чего приуныло? Кощеев перекинул руку через мои плечи и потянул меня по коридору. Служанка деликатно шла впереди, не оглядываясь на нас. Но почему-то казалось, что она улыбается. Да так, устала, расплывчато отозвалась я, коснувшись его пальцев. Так необычно. Сегодня отдыхаем. Больше столкновений с враждебными зомби не планируется. Мы и прошлое не планировали, проворчала я, рассматривая его улыбающееся лицо. А ведь он действительно счастлив, просто потому что я рядом. Но и мне сейчас хорошо, даже очень. Обед накрыли в небольшой гостиной. Здесь в обстановке тоже преобладали темные тона, но светлые портьеры и солнечный свет, входящий через окна, развеивали мрачную атмосферу. Все наши уже находились здесь и, кажется, ждали только нас. Интересно, почему меня позвали самой последней? А еще при нашем появлении все резко замолчали и разулыбались. Уровень моего смущения зашкалил, и я вынырнула из-под руки Олега. Тот не расстроился и указал на два последних свободных стула, само собой расположенных рядом. Фыркнув под нос, я опустилась на один из них и поблагодарила еще раз хозяев за радушный прием. Как же странно выходило. Мы попали в неприятности в Дивье, наги так вообще решили похитить Олега, а мрачный некромант принял нас как долгожданных гостей. «Расскажите, где же были все это время столпы?» — попросила Василиса. Она качала стоящую возле нее люльку. Близнецы, Дарина и Владимир, расположились по обе стороны от нее и тоже с любопытством ожидали начала рассказа. И мы не стали томить их. Обед проходил душевно. Узнали мы и о милой истории любви этой необычной пары. Оказалось, Василиса — дочь дворянина соседней страны. Она неудачно открыла портал и угодила в лес страшного некроманта. Блейз не влюбился с первого взгляда, но девушку спас, принял по всем правилам. Но как-то пара дней пребывания в его замке превратилась для нее в неделю из-за проблем с порталами, потом в две из-за подвернутой ножки, а там и переросла в супружескую жизнь. Как выяснилось, стараниями привидений замка, которые и подстраивали всяческие казусы паре, вроде исчезновения артефактов, пропажи одежды и пролитого на пороге масла. Папенька Василисы был в шоке, да и она не сразу привыкла к жизни в мрачном княжестве, но любовь оказалась сильнее. Потом она и утроилась с рождением детей. Но, конечно, коснулись мы в разговоре и важных вещей, в частности, наших проблем. Артефакты остались в замке Кощея. Блейз снял с шеи цепь, на которой висел красивый, но совершенно обычный на вид ключ. «Пра-пра запечатал владение твоего родича. Забрал только ключ, чтобы он не хранился вместе с дверью». Некромант взмахнул рукой, и волшебная открывашка межмировых переходов подлетела в воздух, чтобы опуститься в протянутую ладонь Кощея. «Полгода назад замок распечатали. Как раз люди Василеса. Я, само собой, вмешался. Но конфликт с крупным королевством...» Блейз скривился. «После переговоров они ушли. Ну, получается, украли дверь за моей спиной. Еще и нас на тебя пытались натравить». Олег передал ключ мне. Стоило коснуться артефакта, как тело прострелило зарядами электричества. Это то, что мы искали. Осталось раздобыть дверь. Правда, с этим будет сложнее. «Спасибо, выручаешь», — искренне поблагодарил Кощеев. «Да что там?» — отмахнулся Блейз. «Это же твоя вещь. Дверь тоже твоя. Да только не уберег ее». «Ты и не обязан был», — напомнила ему Василиса. «И все равно. Уже случилась одна катастрофа. Как раз в сердце Девья», — посетовал некромант. «Василис сам участвовал в воровстве?» — поинтересовалась я. «Нет, его брат и маг», — поморщился он. «Этот Гаран — неприятная личность». «Еще какая!» — хмыкнула я, возвращая ключ законному владельцу. «Подлец и мерзавец», — поддержал Истер. «Но нам все равно придется с ним встретиться, чтобы забрать дверь», — вздохнул Олег, быстро закрепляя цепь с артефактом на шее. После обеда мы не стали расходиться. Душевная беседа продолжилась. Мы с удовольствием общались, а заодно узнавали много нового. Выходило, что наши родичи защищали все народности мира, но с их уходом произошло много изменений. Начались гонения на нечисть. Сейчас она свободно себя чувствовала только во владениях лесного царя и в княжестве Блейза. В некоторых странах к ней относились терпимо, а где-то ей конкретно доставалось, в частности, в Девье и в Арее. Потом Василиса сыграла для нас на арфе, мы немного прогулялись по дворцу, и лишь ближе к вечеру все разбрелись по своим покоям. День выдался длинным и богатым на события. Правда, для меня он не заканчивался. Началась подготовка к свиданию. Аннушка, моя служанка, взялась за дело с энтузиазмом, уложила мне волосы, помогла с макияжем и, все еще пребывая в ужасе, помогла мне со шнуровкой укороченного ее стараниями платья. Наряд сел отлично. Верх был закрытый, с длинными рукавами, под горло, а вот короткая юбка нежными складками открывала ноги в настоящих хрустальных туфельках. Уж не знаю, как Аннушка сотворила этот наряд так быстро, но я была в восторге. «Вы же знаете правила», — уточнила робко девушка, потянув подол моего платья пониже. «Да, конечно, на первом свидании не вести себя глупо, не целоваться и не позволять хватать себя за коленки. Ах да, жвачка, но ее тут нет». «Нет же», — активно замотала головой Аннушка, но тут раздался стук в дверь, и я побежала открывать. «Ну, проспать с парнем после первого свидания помню, не переживай. Я и не собиралась». В очередной раз за день лицо вспыхнуло от смущения. А ведь свидания рано или поздно ведут в постель. И совершенно не кстати вспомнился Олег. После того, как я его раздела, он привлекательный. Но вообще об этом рано думать. У нас с Егором до этого не дошло. А тут бывший лучший враг. Похлопав себя по горящим щекам, я мысленно обругала свою богатую фантазию и распахнула дверь. Приветливая улыбка на губах Олега чуть увяла, когда он рассмотрел мой выходной лак. Я сама залюбовалась своим парнем. Привыкнуть бы. Стального цвета рубашка оттеняла голубой цвет глаз. Серый костюм сидел по фигуре. Волосы были отведены от лица, что придавало его чертам большую выразительность и непривычную серьезность. «Ната, ты...» Он тяжело сглотнул, оглядывая мои ноги, но, сделав над собой титаническое усилие, поднял взгляд к моим глазам и, видимо, решил больше не смотреть вниз. «Это жестоко. Ты тоже отлично выглядишь». Приблизившись, я смахнула с его плеч несуществующие пылинки. «Идем?» «Идем», — кивнул он и осторожно взял меня за руку. Наше свидание началось. Первое. И явно не последнее. Олег вел меня по коридорам замка, сосредоточенно глядя перед собой. Размышлял, к чему короткая юбка. А я тихо хихикала про себя и ждала продолжения. Но хоть на улице он расслабился, тем более атмосфера располагала. Похоже, некромант решил поддержать дальнего родственника всеми силами. Над садом парили разноцветные светящиеся шарики. Они путались в густых ветвях деревьев, мелькали среди цветов, гуляли в листве, подсвечивали дорожки мягким сиянием. Над этим райским местом постарались на славу. Здесь не было ни талики мрачности, которая должна быть присуща некроманту. Впрочем, как мы успели выяснить, Блейз, может, и нелюдимый, но не злой. Напротив, он любящий муж и заботливый отец. Стол накрыли прямо в центре прекрасного сада, в белоснежной беседке, увитой цветущей лозой. В воздухе стояли пряные ароматы, смешанные с вечерней сыростью. Но похолодать еще не успела, хотя, наверное, скоро я начну мерзнуть в своей мини-провокации. С другой стороны, не всю же ночь нам тут сидеть. Пара часиков, и можно считать первое свидание завершенным. «Сделай лицо попроще, Кощеев», — рассмеялась я. «Я волнуюсь», — признался он, проведя ладонью по волосам. «Отвечать на твои колкости проще, чем на улыбке». «Могу перейти к колкостям», — миролюбиво предложила я. «Не надо». Он отодвинул стул, предлагая мне присесть. Мельком оценив взглядом угощение, я вновь сосредоточилась на разглядывании парня. «Непривычно без твоей чулочки», — отметила, поднимая блюдо с тарелки. В воздух поднялся пар, неся запахи тушеного мяса. «Вкуснятина!» «Лена сказала, что так представительнее», — улыбнулся он, тоже снимая блюдо со своего ужина. «Она тебя собирала?» «Забежала подсказать». Расплывчато отозвался он. «Кажется, считает себя виноватой». «Раньше ее чувство вины не мучило?» Она не догадывалась о том. «Как и ты», — кисло хмыкнул он. «Это в прошлом». «Да, многое изменилось. На душе стало муторно. Я чересчур порывисто схватилась за приборы. Меня и саму терзало чувство вины. из-за того, что не замечала, из-за того, что делала ему больно. Правда, с последним часто бывало взаимно, но меня все же его уколы били не так сильно, как мои его. «Ого, мясо с апельсинами!» — отметила я, забрасывая в рот первую порцию аппетитного блюда. «Ты же любишь!» — я попросила у повара. Я закашлялась от неожиданности, но хоть не подавилась, а то бы свидание завершилось слишком быстро. «Маньяк!» — выдохнула я, а Кощей весело улыбнулся. «Мой любимый цвет?» «Красный. Фильм «Грязные танцы». «Пф, ну это и я тебе знаю. Тебе нравится фиолетовый, и ты фанатеешь по Довокину». «Будто ты не любишь эту игру», — фыркнул он. «Люблю. Прохожу ее заново чуть ли не каждые полгода и...» «Драконагу», — закивал он. «Я тоже». Мы смущенно замолчали. Никогда не думала, как много знаю об Олеге. А мы ведь несколько лет сидели за соседними партами, чуть ли не вместе возвращались домой. Иногда его отец подхватывал и меня, может, даже по просьбе сына. В общем, виделись мы чуть ли не каждый день на протяжении десятка лет. Другое дело, что общение наше складывалось из взаимных ударов, из столкновений. Но, как выяснилось, это тоже способствовало тому, чтобы узнать друг друга. «Кстати, а Егор в курсе, что у нас свидание?» «Да», — Олег глупо рассмеялся. «Я запер его в покоях». «Ты чего?» «Чтобы не мешал». Пожал он плечами, будто ничего особенного не произошло. «Кощей!» — покачала я головой. «Ага, бессмертный». На его губах расплылась белозубая улыбка, за которую этому засранцу могли простить любую пакость все девушки нашей школы и института. Кажется, я потихоньку примыкаю к их числу, потому что поднимающееся было возмущение тут же схлынуло. Егор действительно бы помешал. Мы с ним расстались, и он в курсе, что я дала согласие на отношения с Олегом под действием обстоятельств, но факта это не меняло. Разговор потек непринужденно. Мы неспешно поели, вспоминая прошлое, после чего решили прогуляться по саду. Мои прогнозы оказались неверными. 2 часа плавно перетекли в 3 и приблизились к 4. На улице тем временем окончательно стемнело. Луна и звезды скрылись за пеленой облаков, и летающие магические светлячки стали единственным источником света. «Ты не мерзнешь?» Олег дернул ворот своего пиджака, предлагая его мне. «Немного», — призналась я. Вечер проходил отлично, и не хотелось его прерывать из-за неудачно подобранной одежды. Так что приходилось молчать. Кощеев снял пиджак и, приблизившись, набросил его мне на плечи. По коже пробежали мурашки. Я поежилась, благодарно улыбнувшись, своему парню. Когда-нибудь я привыкну, и он тоже. «Не боишься разочароваться?» Я пытливо заглянула в его глаза. В полутьме они мерцали, напоминая по оттенку предгрозовое небо. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился он. «Тебе, нравилась я со стороны? Ты много знаешь обо мне, но никогда не общался достаточно близко. Вдруг все окажется не так, как ты себе представлял. А судьба злодейка сыграет со мной злую шутку, и я успею влюбиться в него, прежде чем Олег окончательно определится». Это пугало не меньше, чем опасение просто не оправдать его надежд. Не хотелось в итоге остаться с разбитым сердцем. Олег же продолжал хмуриться, будто не понимал смысла моих слов. «Ну, так же часто бывает. Мечтаешь, стремишься, выкладываешься, добиваешься, а потом оказывается, что процесс интереснее победы. Сейчас происходит что-то новое. Дальше это станет привычным. Отношения часто остывают. После секса, например. Может, я потеряю привлекательность в твоих глазах, когда мы придем к этому. И дальше развивать отношения не возникнет желания. Ты слишком загоняешься, Наташ. Непринужденно рассмеялся он, положив ладони на мои плечи. Я точно знаю, чего хочу. Тебя. Во всех смыслах. Я уверен, что не разочаруюсь. И сделаю все возможное, чтобы не разочаровалась ты. Все просто. Это у тебя все просто. А женщины созданы, чтобы все усложнять. Проворчала я, глядя в его горящие счастьем глаза. А ты, Ига, упрощай. Он привлек меня ближе. Горячее дыхание коснулось лица. «Яга уже не женщина?» — иронично приподняла я брови. А сердце забилось быстрее, громче, нетерпеливее. «Кажется, правило про поцелуи на первом свидании будет нарушено». «Целуй ее уже!» — донесся до слуха крик Игоря. «Ага, спать охота!» — поддержала его Лена. Вскинувшись от неожиданности, мы присмотрелись к окнам замка. Почти во всех комнатах был потушен свет, но можно было рассмотреть силуэты наших друзей, прилипших к стеклам. А в некоторых оконных проемах мелькали светящиеся фигуры привидений. Вот же! Рассмеявшись, Олег потянул меня под крону раскидистого дерева. Каблуки утонули в земле. Я споткнулась и тут же оказалась в надежных объятиях. «Еще будут возражения?» — весело спросил он, коснувшись губами моего лба. По коже вновь пробежали мурашки, но уже от его близости, ощущения тепла его тела и осознания важности для него этих моментов. «Даже если будут, ты все равно меня поцелуешь», — фыркнула я. «Уж в наглости Кощеев обойдет любого. Это мне было известно точно». Но я не считала это недостатком. «Ты права». Олег склонился ко мне, и вокруг нас заискрилось сияние. «Что такое?» — забеспокоилась я. Сияние усилилось. Платье обратилось блестками, которые вдруг резко погасли, оставляя меня без вечернего наряда. В одном пиджаке Олега и в хрустальных туфельках. Кажется, вот о чем пыталась меня предупредить Аннушка. После полуночи все принцессы лишаются подарков крестной феи. Провокация номер два вступила в силу. «Кощеев, не смей смотреть вниз!» Я подняла ладонью подбородок опешившего Олега, вынуждая его запрокинуть голову. И отступила от него на шаг, чтобы не прижиматься к нему голым телом. «Мамочки, осталась голой на свидании. Хоть плачь, хоть смейся». «Это очень сложно, Наташ», — пробормотал он, начиная давиться от смеха. «Что с твоей одеждой?» «Не знаю», — провыла я, запахивая на себе пиджак Кощея. «Даже белье исчезло. Вот за что, спрашивается?» «Хотя Аннушка говорила о каких-то правилах». Я неловко переступила с ноги на ногу и снова провалилась каблуками в сырую землю. Наверное, она имела в виду отсылку к Золушке. Остались только туфли, хрустальные. «Сними одну, я надену. Может, вернется наряд, как в мультике», — предложил он. «Давай». Я сбросила одну туфлю с ноги и сделала еще шаг назад. «Но ты все равно не смотри». «И как ты себе это представляешь?» «Я в тебя верю, Кощеев», — хихикнула про себя, ожидая его действий. Плотно стиснув челюсть, Олег закрыл глаза и присел на колено. Он зашарил руками по траве в поисках туфли. «Могла бы помочь», — упрекнул ворчливо. «Иди ко мне, мой принц, — ехидно потребовала я. Олег наконец нашел туфлю, и я так и решила ему подсобить. Приблизилась и протянула лишенную обувки ножку. Он вцепился в мою щиколотку и даже умудрился натянуть на ступню туфлю. «Сработало!» Он распахнул глаза, ожидая чуда. Но чуда не произошло. Я по-прежнему была голой, в пиджаке, который еле прикрывал попу, и в туфлях. «Просила же не смотреть!» «Да ладно, почти ничего не видно!» Широко улыбнулся он. Учитывая, что смотрел он снизу вверх, вид ему открывался веселенький. «Кощеев!» Олег подскочил на ноги, чтобы избежать подзатыльника. Перехватил мою занесенную в угрозе руку за запястье и притянул меня ближе. «Отвлекающий маневр», — заявил он и впился в мои губы поцелуем. Маневр удался. Я действительно отвлеклась. Замерла в сильной хватке. Руки сами собой скользнули на плечи Олега. Пальцы запутались в густых волосах. А губы раскрылись навстречу приятной ласке. Кощеев осторожно обнимал меня за талию, не позволяя себе лишнего. И я окончательно расслабилась, доверившись ему. «Пойдем, Золушка, отведу в комнату, а то тебе забыли выдать тыкву». Олег весело мне подмигнул, нехотя отстраняясь. Взяв за руку, он вывел меня к дорожке и потянул в сторону замка. Я плелась за ним, удерживая разъезжающиеся полы пиджака на груди. На губы сама собой наползала улыбка. «И что, совсем-совсем не хочется ко мне поприставать?» — хитро поинтересовалась я. «Хочется, конечно», — лукаво прищурился он, мельком взглянув на мои ноги. «Но я подожду, когда ты сама начнешь ко мне приставать». «Долго ждать придется, Кощеев», — счастливо пропела я. «Посмотрим», — самоуверенно фыркнул он. Перебрасываясь шутками, мы добрались до дверей моей комнаты, где наступило время прощаться. «Когда следующее свидание, Над?» — деловито уточнил он, продолжая попытки не рассматривать мои голые ноги и не утонуть взглядом в вырезе пиджака. «Как дверь вернем, так сразу. А то ты начинаешь забывать о главном». «Нет, знаешь...» Он чуть растерянно растрепал и так безбожно взъерошенные мной волосы. Похоже, снял свое причесочное заклинание. «Вдруг на земле все снова станет таким же, как было». «Дурак ты, Олег!» Приблизившись, я приподнялась на цыпочках и мимолетно поцеловала его в губы. «Я же теперь знаю, какой ты настоящий!» Полюбовавшись вспыхнувшей улыбкой на его лучащейся мордашке, я юркнула за дверь своих покоев. Коснулась припухших от поцелуя в губ. Хотелось только улыбаться, смеяться, и я не стала себя сдерживать. Весело напевая под нос, направилась в сторону купальни. Аннушка на глаза не попадалась. Наверное, знала, какие мы с толпы упертые, если захотим кого-то придушить. Статус неживого не спасет. Так что в порядок после свидания я привела себя самостоятельно. Потом переоделась в пижаму и развалилась на кровати, предварительно потушив свет в комнатах. Улыбка не спешила покидать губы. На душе было так легко. Несмотря на небольшой казус, вечер прошел чудесно. И, кажется, он развеял мою неуверенность. Жаль, тут нет телефонов. На земле я бы написала Олегу пару сообщений. А тут разве что можно настучать их по стене азбукой Морзе, либо сходить в гости. Но последнее было бы лишним. Олегу много не надо. Объявит это приставанием, и все, не отпустит. Но кто сказал, что я против? Наоборот, сегодняшний вечер помог многое переосмыслить. Мы ведь с Олегом не незнакомцы. Напротив, знаем друг друга всю жизнь. И помимо воспоминаний, у нас много общего. Да, отворот создавал во мне неприязнь, но это вовсе не мешало оценке. Я всегда считала его привлекательным и умным. Другое дело, что не для себя, а со стороны других. А теперь, когда воздействие магии прекратилось, прежнее отношение к нему истаяло, позволяя придать больше объективности сделанным выводам. Кощеев Олег — наглый, иногда вредный красавец со своеобразным чувством юмора. Бесит ли меня сейчас это? Местами. Но больше нравится. В конце концов, я сама не подарок. Это путешествие помогло отбросить навязанное. И если сначала новость о том, что Олег испытывает ко мне чувства, ошеломила и вызвала отрицание, то сейчас льстила и радовала, потому что я смогла отбросить навеянное отворотом, увидеть то, что отрицала, и узнать о нем много нового, что он заботливый, что смелый и самоотверженный. Я буду настоящей дурой, если испорчу с ним отношения. Сон подобрался незаметно. Чудилось, я улыбаюсь и сквозь него, и снова думаю об Олеге. Воспоминания о прошлом таяли, сменяясь новыми, яркими и будоражащими. И в какой-то момент образ из сновидений стал настолько реалистичным, что я ощутила прикосновение к горячей коже, шелковистость волос под пальцами и твердость губ на своих губах. Следом сонное сознание прострелило вспышка легкой боли в плече. Я возмущенно распахнула глаза, заморгала в полутьме. Ощущения сна не ушли. К ним даже прибавились новые. Тепло чужого тела, дыхание, касающееся лица, и очертания гостя в моей кровати. «Мне, конечно, приятно, что ты перешла к решительным действиям», — посмеиваясь, заявил Кощеев. «Но я побоялся за свою честь и решил тебя разбудить». «Ты что здесь делаешь?» «Я? Это моя спальня». Продолжал он веселиться. «Чего? Как я тогда тут оказалась?» Прошипела, попытавшись отпрянуть. «Да только кто же меня теперь отпустит, когда заполучил в свою постель? Точно не Кощеев». «Не знаю, ты просто упала на меня сверху. Больно, кстати». «Хочешь сказать, я лунатила?» «И явно думала обо мне». Промурлыкал он. «Думала. Мы же только со свидания. Отпусти!» Тяжело вздохнув, Кощеев выполнил просьбу. «Ты ведь одет?» «Хм, относительно. Я в трусах». «Хоть так». Попятившись попой вперед, я выскользнула из-под одеяла и засеменила в сторону двери. По дороге пару раз споткнулась и ударила мизинец о комод. Да так мощно, что перед глазами замелькали искры, и я не удержалась от крепкого словца. «Больно», — донесся из темноты участливый голос Олега. «Да», — проныла я, наваливаясь на ручку двери. «Спокойной ночи». «До встречи», — в его голосе слышалась задорная улыбка. Хромая, я вернулась в свою комнату, улеглась в кровать, все еще плача о своем мизинце, и попыталась расслабиться. Ночные бдения взбудоражили. Даже не знаю, удастся ли снова заснуть. И тут над кроватью во вспышке света появилась фигура Олега. Я еле успела крутануться в сторону, прежде чем он рухнул вниз. «О, какой апгрейд!» — рассмеялся он. «Кощеев!» «Расслабься, Ягодкина!» «Расслабиться? Расщепляйся обратно к себе!» «Зачем? Тебя же ко мне притянет! Хочешь проверить?» «Не притянет!» С сомнением возразила я, перекатываясь к краю кровати, чтобы включить свет. Олег расслабленно лежал, закинув руки за голову, и улыбался. Ну, хоть догадался натянуть рубашку, что, в общем, не особо исправляло ситуацию. Потому что этот засранец пробрался в мою кровать и не собирался уходить. «Кощеев?» — опасно прищурилась я. «Это судьба, Наташа. Смирись и ложись спать». Он похлопал ладонью по матрасу возле себя. «Вон!» — рыкнула я и запустила в него подушкой. Олег был вынужден перейти к отступлению и после неравного боя капитулировать в свою комнату. Пыхтя под нос от негодования, я вырубила свет, забралась под одеяло, крепко обняла подушку и попыталась расслабиться. «Надо поспать. Уже поздно, а завтра важный день. Не думать об Олеге, не думать об Олеге. Совсем не думать». Дрема сменилась ощущением невесомости. На этот раз я проснулась в полете, рухнула на охнувшего Олега и тут же оказалась сцапанной в его объятия. «Это судьба», — авторитетно заверил он меня. Я уткнулась лицом в его грудь и затихла. «Мы просто не контролируем свои силы». «Ты просто хотела ко мне, Наташ». Его губы коснулись моего лба, и я не нашлась, что возразить. Кажется, действительно хотела. «Не распускай руки. Ты уже слишком близко», — проворчала я чисто для проформы. «Давай обозначим пределы». «Кощеев!» «Ладно, ладно», — фыркнул он, но обнял меня еще крепче.